А позовите Иванечку Стоку, ай, позовите Иванечку Стоку, хай принесеть он вишневого соку, хай принесеть он вишневого соку. Коли сыночек за мором добуду, коли сыночек за мором добуду, коли дочушка дык так обойдется, коли дочушка дык так обойдется.